Глава 21. Время. Оно быстротечно? Или тянется подобно густой смоле? Дэйв весь вечер не чувствовал секунд, минут и часов. Его мобильный разрывался от звонков. Все семьи узнали о том, что Аврора нарушила закон и родила от темного. Он не хотел никого слушать, разговаривать о том, что явно не касалось даже его самого, и как же хорошо, что к его порогу никого не принесло. Видимо, родители оказались благоразумнее и решили не давить на бедного сына, которого предала непутевая жена. Пожалуй, все это время в голове сидел один вопрос. Почему правительство Светлого мира не побоялось рассказать всем о связи Авроры с темным? Раньше подобные случаи скрывались, либо подавалось все так, будто темные совершили насилие. Когда наступила ночь, Дэйв уселся на кровать Авроры с единственной включенной лампой и фонариком под рукой. Он смотрел в окно и ждал. Ждал. Снова ждал. В тишине и в полном одиночестве, наедине с безысходностью. Заветный стук стал спасительным маяком. Он немедля открыл окно и помог Ребекке залезть. Им до сих пор было непривычно без опаски прикасаться к друг другу, и когда она слегка навалилась на него, они оба вздрогнули. Ребекка смутилась сильнее Дэйва. Он из-за обстоятельств куда больше был зациклен на важности ее прихода, нежели на секундной близости, поэтому бегло осмотрел ее улыбающееся лицо и поспешил выключить свет, осознав, что постепенно теряет рассудок, пытаясь улизнуть от правды в этом моменте. «Привет, Дэйв», — воодушевленно сказала Ребекка. В комнате уже было темно, поэтому она могла спокойно осмотреться. «А где Аврора?» Она даже не подозревала. У нее было слишком много хороших новостей, чтобы прочитать реальность в жестах Дэйва, в его пустом взгляде. «Тебе лучше присесть». Дэйв похлопал ладонью рядом с собой, но Ребекка не поспешила сесть. Она стояла и изучала его взглядом. «Дэйв!» — выдохнула она. «Скажи, что Аврора жива». «Жива». Почти уверенно, хотя сомнение все равно подло проскочило и коснулось уже обостренного сознания Ребекки. Она на ватных ногах подошла к кровати, плюхнулась рядом с Дэйвом и в этот же момент холодно, максимально сдержанно спросила, где она. «Правительство все знало. Я предполагаю, что они вкололи ей что-то, вызывающее роды». «Черт!» — шепотом выругалась Ребекка. «Они увезли ее к себе?» Дэйв кивнул. «Ты должна сказать об этом Брайану». Ребекку от ужаса парализовала. Она прекрасно понимала, к каким последствиям приведет то, что Брайан обо всем узнает. «Как я ему об этом скажу? Ты хоть представляешь?» «Да», — Светлый ее перебил. «Я плохо его знаю, но все равно могу представить, что будет с ним и что в конечном итоге он сможет сделать. Другого выхода нет. Я бы сам ему сказал, но вряд ли смогу пройти без света хотя бы метр». Они замолчали, погрузившись в собственные мысли и чувства. Удивительно, что они, светлые и темные, казалось бы, такие разные, сейчас сидели рядом и думали об одном и том же, ощущая холод беспомощности. Им было жаль Аврору и Брайана, которые, пройдя через все испытания, в шаге от счастья провалились в очередную яму. Им было страшно за судьбу обоих миров. Потому что если Брайан не смог предотвратить все, то кто смог бы? Через 3 дня он должен был стать правителем. Тихо сказала Ребекка, проглатывая ком сочувствия, чтобы только не заплакать. Все должно было закончиться. Это уже не имеет смысла. Я шла сюда, чтобы обрадовать Аврору. Я и сама была счастлива, ведь и для меня жизнь могла обернуться в лучшую сторону. Как дура мчалась с улыбкой, хотя, черт, никогда себя так не вела. Думала о сыне. На воспоминаниях о маленьком мальчике она все же сорвалась. Не впала в истерику, но все равно пропустила слезинку. Что сейчас с Авророй? Брайан возненавидит себя за то, что не успел. Дэйв впитывал все слова в себя, пропускал сквозь сердце ее переживания и не мог больше оставаться в стороне. Не видя и, возможно, даже неуклюже, но он притянул Ребекку к себе, пока она не наговорила лишнего, не успела накрутить больше нитей на клубок всеобщего отчаяния. Ему просто хотелось утешить ее, а слов подобрать он не мог, поэтому обнял одновременно, успокаивая и себя. Хотелось в этой беспомощности и безысходности почувствовать кого-то рядом, им обоим. Ребекка ни на секунду не задумалась о том, как все это странно и необычно. Ей было комфортно и спокойно, ее мысли фокусировались на одном — решение проблемы. Возвращались холодность и рассудительность, к которым она привыкла. Только появилось в них что-то иное, необъяснимое. «Я не помню, чтобы была когда-то такой сентиментальной», — заметила Ребекка. «Иногда полезно иметь возможность побыть слабой. Не стервой с высоким уровнем чувства собственной важности, не тварью, уничтожающей взглядом. Слабой, способной показать, что за бетонными стенами самозащиты все еще дышит девочка, не знающая боли и насилия». Она вспомнила о Блейке совершенно не вовремя. По ее телу прошелся сильный разряд, но вместо того, чтобы отстраниться от Дэйва, она прижалась сильнее. В попытке доказать себе, что любовь прошла? Не прошла. Блейк был единственным мужчиной, с которым она спала по собственному желанию. Остальное печальное множество мужчин она терпела. Он дал ей так много и еще больше отнял. С ним она испытывала мощное влечение, хотя по большому счету и не осознавала толком, насколько глубоко въелась в нее эта привязанность. Было многое, но не такое важное, как сейчас. С Блейком она никогда не чувствовала тотальной безопасности и полного покоя. Она не позволяла себе слабостей, все равно всегда была начеку и ждала подвоха. Темный был ласковым и веселым, когда трудности не дышали в спину, но становился агрессивным и злобным, когда терял над чем-то контроль. «За все время, что мы с тобой знакомы, я первый раз увидел тебя в таком состоянии». «И все же не увидел», — съязвила Ребекка. Она отстранилась от Дэйва, хотя совсем этого не хотела. Ее растерянность смешивалась с уверенностью в том, что она должна сделать. «Спасибо за...» — она замялась. «Объятие». «Ты смущена?» «Вовсе нет». Хотя она врала, потому что впервые за долгое время почувствовала от объятий приятное покалывание в груди. И никакого дурного подтекста. Дэйв и собственное смущение скрыл за ухмылкой. Он определенно не хотел что-либо усложнять и показывать свою симпатию. Считал, что репутацию свою уже испортил из-за интрижки, и безобидной поддержкой мог разрушить то, что они успели с Ребеккой создать. «Мне пора бежать. Возможно, это наша последняя встреча, ведь Брайан вас всех разнесет», — Ребекка говорила в шутливой манере, хотя и она, и Дэйв понимали, что ситуация максимально сложная. «Ты будешь его первой жертвой». Они вымученно улыбались, пока прощались. Благодарили друг друга за минуты покоя. Дэйв проводил Ребекку, все еще чувствуя себя паршиво из-за того, что никак не мог повлиять на ситуацию. Из-за этого и не лег спать, а просидел всю ночь на кровати Авроры и продолжил прокручивать в голове варианты исхода событий. Ребекка побежала в кабинет правителя после того, как обнаружила, что Брайана в спальне нет. Она игнорировала любое обращение в свою сторону и даже боль в груди от того, что дыхания из-за стресса не хватало. Она открыла дверь с шумом, почти влетела в кабинет, привлекая к себе внимание всех собравшихся, в том числе и искренне шокированного Брайана. Темный повернулся ко всем спиной, и тогда его лицо пронзили тревога и полное непонимание, но лишь на секунду, чтобы это могла увидеть только подруга. «Ты что-то хотела, дорогая?» — спросил правитель, обходя Брайана. Через несколько секунд немой сцены, под аккомпанемент нервного дыхания Ребекки, из-за ее спины показалась еще одна девушка в строгой одежде и с конвертом весьма специфичной расцветки в руках. Одна половина была белой, а вторая — черной. «Просили доставить прямо вам в руки», — вежливо сказала девушка. Правитель раздраженно выдернул конверт и также произнес: «Я теперь должен разбираться с тем, что какие-то темные и светлые трахаются? Честное слово, меня мало волнуют интриги на границе». Мужчина резко замолк и уставился в лист бумаги. Он стал внимательно вчитываться в каждую строчку, брови поползли все ближе к переносице, а губы сильнее поджались. Брайан же не отводил глаз от Ребекки. Он читал по лицу ее просьбу поговорить с ней, но не мог сделать и шага, пока правитель ему не позволит покинуть кабинет. Так было нужно, и Ребекку уже бесила подобная игра. «Это срочно!» — кричала она в своей голове, пытаясь донести мысль до Брайана телепатически, только он ей почему-то не отвечал. Ребекка все еще боялась озвучить информацию. Была как на иголках, злилась на себя и всех вокруг. «Мне нужно поговорить с Брайаном», — выпалила она, не в силах сдерживаться. Не могла она больше молчать и ждать подходящего момента. Вряд ли для подобной информации можно найти тот момент, когда она воспринялась бы спокойно, и вряд ли бы она смогла держать ее за зубами еще хоть несколько минут. Ведь сама переживала за Аврору и за все последствия, к которым могли привести проделки светлого правительства. Брайан почти сделал шаг к Ребекке, но все же специально равнодушно и лениво повернулся за разрешением к правителю, выражение лица которого впервые было настолько красноречивым. Обычно невозмутимый, даже когда руки окрашивала чья-то кровь после совершенного убийства правитель, сейчас кипел от злости. Он смял документ, написанный самим правителем светлых, и выбросил его в сторону. Все вокруг, даже Ребекка, смотрели с испугом на эту сцену. Только Брайан внешне держался, хотя внутри его всего трясло. Он, кажется, понял, что могло так вывести правителя. За подтверждением Брайан обратился к Ребекке. Одними губами он спросил: «Аврора?» И темная нерешительно кивнула. Щелчок в голове. Тишина вокруг зарядилась безумием. Тьма внутри зашипела, ощетинилась и прорвала въевшуюся в кожу маску. «Они перехитрили нас и забрали ребенка себе». Первыми на слова правителя отреагировали пальцы. Они дернулись, словно хозяин пытался очнуться от заморозки. Голос в голове выл, умолял угомониться, продолжать держать себя в руках, но был ли в этом смысл? Она где-то там, одна, без защиты, и их дочь в большой опасности. А он, черт возьми, не рядом. Он был так далеко от них и так жалко выглядел, не в силах ничего сделать, что от самого себя тошнило. Ждал срыва, выплеска того, что уничтожит все вокруг, лишь бы очистить дорогу к ним. Но все, что Брайан смог, это проломить стол правителя ногой и задеть одного из подчиненных. «Нельзя срываться», — повторял он себе вновь и вновь. Подобного ужаса он еще не испытывал. Не думал, что возможно до такой степени любить того, кого даже не видел. Он попросту не ожидал такой боли в груди, из-за которой было впору рыдать и ломать себе ребра. Брайан надеялся услышать объяснение от Ребекки, получить совет, как мыслить трезво. Только она мало того, что не могла сама до конца понять, что значит любить, ее еще и вгоняло в ступор чувство ответственности перед собственным ребенком. Они смотрели друг на друга в поиске верного варианта действий. Нужно было все обдумать, гнев и срыв могли только навредить, привести к таким последствиям, из которых никто не выкарабкается. Понимание этого крепко держало в узде. Ребекка отвела взгляд в сторону, испытав острую нужду не видеть больше всех мук, прорывающихся сквозь зрачки краснеющих глаз. Она просто нуждалась в минутном перерыве, который стал самой ее глупейшей ошибкой. Ловко воспользовавшись полнейшим ступором преемника и невнимательностью Ребекки, правитель вогнал иглу в шею Брайана и пустил по венам жгучее лекарство, из-за которого кровь будто вскипела и расплавила внутренности. Хватило мгновения, чтобы препарат начал действовать. «Специально для тебя разработали самое сильное средство», — прошипел правитель с уверенностью, что даже сквозь собственный крик Брайан его прекрасно слышал. «Я хорошо знаю тебя, мой дорогой. Ты кое-как сдерживался, чтобы не сорваться к ней. Ты все еще любишь эту белобрысую. А теперь к ней добавился ее поганый выродок». Брайан то хватался за виски из-за чувства, что каждый капилляр лопается, то тер глаза, словно из них бегут кровавые слезы. Ребекка в ужасе двинулась к другу, но тот подался вперед и упал прямо на колени, в это же время выплевав сгусток чего-то черного прямо ей под ноги. Правитель оттолкнул Ребекку в сторону и, схватив Брайана за подбородок, поднял его голову на себя. Кожа преемника стала бледной и почти прозрачной, Черные зрачки полностью заполнили радужку. Он делал каждый вдох с особым усилием и чувствовал, как силы постепенно покидают его. «Ты прав, что агрессией здесь ничего не решить. Хотя в этом наши с тобой мнения сходятся», — начал правитель, довольно разглядывая результат действия нового препарата. «Это безобидное средство умерит твой пыл и сделает тебя покладистым. Мы явимся на суд, но не из-за того, что так положено. Нам надо вернуть то, что принадлежит темному миру. Ты будешь... хорошо себя вести, Брайан?» «Конечно», — прокряхтел Брайан, не зная, верит ли все еще правитель в иллюзию того, что преемника хотя бы немного удалось приручить. «Отлично. Подготовьте его к суду», — обратился правитель к подчиненным. «Какой же ублюдок!» Голос Ребекки, тихий и злобный, привлек внимание лидера темных. Правитель повернулся к ней и усмехнулся, когда встретился с ее взглядом, которым она безуспешно пыталась испепелить его. «Дочка, я же пытаюсь помочь вам спасти ту несчастную блондинку и ее кроху. Будь повежливее». «Никогда». «Я бы на твоем месте подумал над этим. Чем злее я, тем хуже твоему сыну. Ты знала об этом? Кстати, мое предложение все еще в силе. Ты можешь видеться с мальчиком, если будешь содействовать мне». Вместо ответа Ребекка плюнула в правителя. После этой выходки ее под руки вывели из кабинета, а следом вышел Брайан, покорно бредущий за мужчиной, в руках которого на всякий случай лежал шприц. «Холодно. Жарко. Я слышала писк аппаратуры рядом и пыталась очнуться. Как же душно. Хотелось пить, губы иссохли. Кое-как мне удалось разлепить веки и осознать, что произошло. Я находилась в комнате, которую давно знала. Все та же постель, те же стены и запах. Отвратительный запах медикаментов, тяжелый воздух, который я раньше вдыхала каждый день. На улице стояла ночь, поэтому я видела все лишь благодаря лунному свету, скудно пробивающемуся сквозь тюль. В венах стояли катетеры, по тонким жгутам текла непонятная жидкость. Все руки усыпали синяки, из-за чего двигать ими было очень сложно. Но я все же выдернула жалкие иглы и попыталась сесть. Меня остановила ноющая боль в животе. Трясущимися руками я убрала с себя одеяло и нащупала большой пластырь с ватой на еще свежем шве. Меня сильно дернуло, и вдох оказался слишком резким. Он перерос в всхлип, который мне пришлось заглушить кулаком. Слезы потекли сами, но далеко не из-за боли. Они отняли ее у меня. Мою дочку, которую я даже не видела. Сделали кесарево сечение, так как сама рожать я была не в состоянии. Меня не успели переложить на койку, когда я потеряла сознание. Все, что я помнила, это боль, страх и отчаяние. Я не слышала ее крика, когда она появилась на свет. Не видела ее первого вдоха и не держала ее на руках. Она родилась и сразу оказалась у тех, кто желал ей смерти. А если она? Из-за этой мысли я разрыдалась сильнее. Нет, этого просто не могло случиться. Что я за мать, если подвела своего ребенка, не смогла его защитить? А Брайан? Он ведь даже не знал о том, что произошло. Теперь все ноющие и колющие ощущения стеклись к груди. Мне было сложно сдерживать эмоции, я давилась всхлипами, глотала собственные слезы. Вся кожа пульсировала, зудела и краснела, будто под ней ползали муравьи. Я опустила босые ноги на холодный пол, а ладонью обхватила любезно оставленный для меня стакан с водой. Какая до одури невероятная забота! Судорожные всхлипы сходили на нет, и я пыталась успокоиться, выставив на первый план злость. Благодаря этому мне удалось услышать одинокие шаги за дверью. Первым инстинктом было лечь обратно в постель и спрятаться под одеялом, но агрессия раскалила меня до такой степени, что желание убегать от тварей, угрожающих ребенку, совершенно не возникло. Я встала и на цыпочках последовала к выходу, одной рукой обнимая живот, а второй держа стакан, из которого выплескивалась вода. Спиной прислонилась к стене слева от двери и стала ждать. Шаги остановились. Шторка, закрывающая окно в двери, поднялась, и в комнату пробился луч света. В освещенный участок попал кусок сброшенного одеяла. Видимо, это показалось странным, раз человек в коридоре решил навестить меня. Он аккуратно, бесшумно открыл дверь и шагнул в палату. Спина, облаченная в белый халат, отливала теплым желтым цветом благодаря коридорному светильнику. Но для меня это было сродни красной тряпке. Когда мужчина прошел в центр комнаты, я быстрым движением захлопнула за ним дверь и встала напротив единственного источника света для него. Уже пустой стакан в руке я сжала сильнее и замахнулась так, словно не чувствовала ломоты в теле. Только гремучую смесь того, что притупляло разум, но высвобождало новые возможности угнетенного организма. Откуда во мне было столько силы и терпения, я не понимала. Не успел доктор испугаться, как я разбила об его голову стакан, и некоторые осколки впились в его кожу, как и в мою ладонь. Он упал на пол без сознания. Адреналин лизнул каждую косточку и подействовал как обезболивающее. Безумие, смешанное со страхом, будто прошлось по шву новыми нитями, затянуло раны. Я вытерла руку о подол ночной сорочки, приложила к горящим щекам холодные ладони, чтобы унять жар, и медленно вышла в коридор, не издав ни звука. Не знала, куда идти. В какой стороне они держат мою дочь? Небольшие цифры на дверях палат подсказывали, что лучше идти по возрастающей прямо в центр всего этого ада. Опираясь на стену одной рукой, я делала максимально быстрые шаги по холодной плитке, прислушиваясь к каждому шороху. Никого поблизости не было, но даже если меня поймают, что изменится? Плевала я на безрассудность собственных действий. У меня была цель и призрачная надежда добраться до ребенка, остальное — ничто. Я остановилась возле одной двери, когда ощутила тепло и влагу внизу живота. И только сейчас поняла, что далеко не только подол был в алых мазках. Вся сорочка прилипла к телу и пропитывалась кровью. У меня уже давно разошлись швы, но почувствовала это я, лишь пройдя несколько метров. Черт, это было больно. Настолько, что идти дальше становилось все сложнее. Я нуждалась в короткой передышке хотя бы в минуте бездействия. Джой Кларк. Сквозь смутные картинки лампочек, номеров, дверных косяков я увидела эту надпись. Буквы сначала плясали перед глазами, но в итоге сложились в имя. Я быстро подняла шторку и заглянула в окошко. Прямо на полу сидела она, моя близкая подруга. Ее волосы торчали в разные стороны. Она обнимала себя за колени и качалась то вперед, то назад. Держа глаза широко открытыми, она смотрела в пустоту и активно что-то шептала губами. Джой сидела в темноте, и свет, проникший в комнату, никак не отвлек ее от монолога. Я хотела ей хоть как-то помочь, потому что прекрасно знала, каково это, когда тебе промывают мозг, оставляют вареным овощем во мраке наедине со страхами и странными видениями. Ты не видишь ничего, кроме теней, которые доводят до крайней степени сумасшествия, и эти лживые образы темные. Внезапно Джой подняла глаза и сфокусировалась на мне. Ее губы начали двигаться выразительнее, раскачивания стали активнее. Я раздражала ее, пугала. Она начала кричать, чтобы я проваливала, и так громко, что истерику могла услышать не только я. Это заставило меня пойти дальше. Ускориться и стараться не трогать стены, чтобы не заляпать их кровью. Я почти бежала, пока не увидела одну особенную дверь, без номера и таблички, со вставкой из стекла намного больше, чем обычно. Напротив располагался кабинет, из-под двери которого пробивался тусклый свет, и слышались разговоры как минимум двух людей. Незаметно я подкралась к своей цели и проскользнула внутрь, благо дверь не была заперта на замок. Посреди небольшой комнаты, освещенной одной лампой на высокой ножке в углу, стоял кувес, закрытый прозрачным колпаком с черными отверстиями. Внутри него лежал крошечный младенец и мирно спал, пока трубки помогали ему дышать.